Следуй за мной вниз. «Разблокируй наручники, Накама», — сказал Квинт. «Нет», — поникшим голосом ответила Лана. «Как скажешь». Мужчина пожал плечами, а потом присел, чтобы взять девушку на руки. Она не сопротивлялась, но что-то бормотала, не всегда приятное, пока капли дождя падали ей на лицо, смешиваясь со слезами. Передняя дверь смарткара была открыта, поэтому Квинту не составило труда разблокировать и все остальные. Он изловчился, чтобы открыть заднюю дверь, а потом попытался уложить на пассажирское сиденье Лану. Она слегка ударила с головой, когда мужчина затаскивал ее внутрь автомобиля. «Прости», — сказал Квинт, — «я не хотел». «Иди к черту», — тихо проговорила Лана. Когда девушка улеглась на заднее сиденье, мужчина не без труда пролез между передними креслами, чтобы занять место водителя. Его правая рука уходила назад из-за наручников. «И почему ты все осложняешь?» — спросил он, даже не взглянув на пассажирку. «Иди к черту!» — прошептала девушка. «Ты сам себя пристегнул». «Как грубо! Ладно, поехали. Преступник сам себя не посадит в тюрьму. Будет немного трясти». Смарткар направился в полицейский участок. «Он молчал всю дорогу. Мы просто ехали вперед, пока не добрались до участка. У меня не было сил, и я просто лежала, надеясь, что ничего не произойдет. Это было странно. Вся ситуация. Квинт вел машину в полицейский участок, чтобы сесть в тюрьму, потому что я была не в состоянии ничего сделать. Он был настолько спокоен, что меня бросало в дрожь. Наверное, так и должен вести себя псих, который хотел уничтожить всех людей. Для преступника он был довольно учтив и вежлив. Когда мы проехали пару километров, он включил спокойную расслабляющую музыку. Это отвлекло меня. И, кажется, я задремала на некоторое время, а когда очнулась, мое лицо прикрывала шляпа. К тому времени мы были уже на месте. Он держал меня за руку, за ту самую, к которой был прикован. Сказал, что просто проверял мой пульс. И это могло показаться милым жестом, но у меня не было стокгольмского синдрома. Когда Квинта проводили в камеру для временного задержания, он улыбался». «Мне это не понравилось. Мне вообще ничего не нравилось в этой ситуации. Особенно, когда меня начали хвалить за то, что я его поймала. Это, конечно, частично так, но скажи я им, ребят, он сам себя привез в участок, а я ему только мешала в этом. То, боюсь, мнение бы у них изменилось, но сил и желания что-то объяснять у меня не было». Многое еще предстояло выяснить в этой истории, но, по крайней мере, как я думала... Мы остановили кровавую бойню. В полночь полиция была наготове, но не чудо ли? Все службы работали в экстренном режиме, но ничего не произошло, как и ожидалось. Позднее, в ту же ночь, выступил президент Прайм. Он говорил, что благодаря ему и полиции Корпориса, но в первую очередь все-таки ему, удалось остановить проклятого похитителя знаний. Отдельной благодарности удостоилась и я. Как он сказал, детектив Разногласка. «Какой стыд! Наверное, коллеги сыграли со мной злую шутку, но пускай это останется на их совести. Тогда я думала, что история закончилась». Комната для допросов была маленькой и мрачной. В темноте шуршали крысы. Лана подумала, что это домашние животные, хоть и странные, но в этом городе все странное. В каком-то смысле так и было, иначе зачем в углу стояла поилка? Тусклый свет лампы падал на безразличное лицо подозреваемого. Он сидел на стуле, прикованный наручниками к столу, и безмятежно насвистывал себе под нос одну из песен Бенни Моттона. Почему-то казалось, что именно он главный в этом царстве закона и порядка. «Что нового, детектив?» – беззаботно спросил Квинт. «Иди нахер!» – Лана ударила кулаками по столу. «Как ты это сделал?» «Сделал что?» «Ты сам знаешь что!» Квинт наклонил голову в бок и одарил Лану улыбкой, а потом сказал: «Детектив, ты знаешь, что такое Канзас-Сити Шаффл?» Мужчина вновь начал насвистывать мотив песни Бенни Моттона. «Нет», — устало ответила девушка. Квинт притих, а потом сказал: «Это когда все смотрят направо, а ты идешь налево». «И почему с тобой всегда так трудно?» — недоумевала Лана. Я не понимаю, как можно быть такой мразью? Как можно обрекать людей на гибель из-за какого-то религиозного бреда? Они же не лабораторные крысы». «А это как посмотреть?» — ответил Квинт. «Может, для тебя это и так, но только потому, что ты выжил из ума». «Ты не тогда смотришь, детектив». Лана отвернулась, ее взгляд уставился на крыс, которые миролюбиво пили водичку в углу помещения. «Ты прав, лучше смотреть на крыс», — сказала она. «Знаешь, надеюсь, тебя посадят, и ты никогда не выйдешь из тюрьмы». «Тогда преступник останется на свободе», — ответил мужчина. «Но после этого дела ты уедешь в Сомнию. Это будут уже не твои проблемы, верно, детектив?» Усмешка далась девушке с большим трудом. «У тебя очень плохо получается торговаться с законом. Рассказать, как все будет?» Молчание. «Вы не найдете улики, и меня просто отпустят». «Вот уж нет!» «Детектив, ты еще не поняла?» Лана обернулась и внимательно посмотрела на Квинта. «Ты пешка», — сказал мужчина. «Но считаешь себя по меньшей мере ферзем». Девушка покачала головой и пошла к выходу. Она поняла, что сегодня не сможет добиться от подозреваемого ничего, что помогло бы разобраться в деле и найти его сообщников, если таковые были. «Знания нельзя украсть на расстоянии», — произнес Квинт вслед бывшей напарнице и улыбнулся. Больше он ничего не сказал в ту ночь, но эти слова осели в голове Ланы. Расследование начало приобретать иные формы. 18 сентября 29 года от коллапса, 9:00. «Ту-ту-ру! Ту-ту-ру!» — зазвенел будильник. «Следуй за мной до долины внизу!» — пел Стивен Уилсон. «Ты знаешь, лунным светом кровоточит твоя душа!» Песня британской рок-группы Porcupine Tree, «Lazarus». Но Лана проснулась еще 2 часа назад. Она сидела на кровати у себя в доме и думала о том, что сказал Квинт. Ей не удалось выспаться из-за маленькой мысли, которая, как те баобабы из старой сказки, разрослась по всему мозгу, пустила корни и не давала покоя. «Вики, отключи будильник», — сказала Лана. «Сделано», — ответила Вики. «Что-то еще, мисс Харт?» «Ага, зови меня просто... Лана», — устало произнесла девушка и поднялась с кровати. В доме было темно из-за низкого уровня прозрачности окон, но Лана к этому успела привыкнуть и не стала ничего менять. Она направилась на кухню, где стоял бот-помощник. «Как ты, N9?» «Я полон сил», — сказал бот, и на его лице дисплея появилась улыбка. «Сделаешь кофе?» «Что? Простите?» «Кофейный потом». «Конечно! Ваше желание — закон!» Лана пошла в душ. «Наконец-то!» — подумала она. Вода капала на тело девушки, как карприанский дождь, вызывая много воспоминаний, но в этот раз она была хотя бы теплой. «Если он не солгал, а, видимо, он не солгал, раз ничего не случилось вчера ночью», — подумала Лана, «то украсть знания нельзя на расстоянии. Очевидно, это можно сделать при непосредственном контакте с жертвой. Конечно, если... Черт! Как много если! Если знания вообще можно украсть, и это не какой-то фокус и череда случайностей. Мало ли способов довести людей до отчаяния. Да их сотни, а может быть тысячи». Душевая кабинка не располагала к глубоким размышлениям, но многие правильные мысли в голову детектива Харт приходили именно здесь. «Но предположим, что можно. Только вблизи. Это, черт возьми, значит, что никакой кровавой бойни в принципе не могло быть, если бы у Бхауты не было целой армии сторонников. А их не было, и я готова поставить на это жетон КБС». Нельзя скрыть огромную группу агрессивно настроенных людей. Информация бы просочилась рано или поздно. Лана намылила свои синие волосы, когда душ на несколько секунд выключился, а потом вода вновь обрушилась на нее. «Обмен информацией возможен напрямую, при прикосновении. Раньше этот способ использовался чаще, потому что скорость передачи данных была выше, но со временем он стал рудиментом. Если знания можно украсть только напрямую, значит, каждая жертва контактировала с Бхаутой или с его сторонниками. Слишком уж большой разброс мест, где появились жертвы, и слишком мало времени, чтобы все это осуществить в одиночку. Ладно, и что с того? Да то, что видео были блефом с самого начала, отвлекающим маневром от чего-то важного. А это значит, никакой ночи Бхауты даже и не планировалось. И уж если на то пошло, то что выгадал из этого Квинт? Сейчас он задержан, а на улице предположительно бродят несколько его приспешников. Бессмыслица какая-то. Одни вопросы без ответов, но, по крайней мере, сообщения о странных самоубийствах больше не поступает. Лана вышла из душа, набросила халат и прошла прямиком на кухню. «Индивидь, скажи, стоит ли мне верить человеку, который...» Девушка задумалась. «Который что-то вам сделал?» Попытался продолжить бот. «Да. Что же он сделал?»